half-boiled, наполовину сваренный. «Берегись!» — крикнул Доплер с заднего сиденья. Слоповский раздавил тормоз, но не успел скинуть скорость. Как только Доплер из-за решетки смог разглядеть этого придурка. Лобовое стекло хрустнуло, размечая день неравномерной координатной сеткой. Тело стукнуло о крышу и шмякнулось на асфальт позади. «Твою!» — дернулся Слоповский на улицу, распахнул дверь и вновь его опередил вопль Доплера. «Ты рехнулся! У него был ствол! Ты слепой, что ли, совсем?» Слоповский суетливо захлопнул дверь и начал шарить вокруг нервными дрожащими руками. «Размазал чувака! Лобовуха в крови!» — рычал Доплер и дергал решетку, как самец-бабуин в зоопарке. «Кровь!» — запаниковал еще сильнее Слоповский. «Не похоже!» — одернул себя Доплер, присмотревшись. «Скорее краска! Но откуда?» «Не мешайте мне реагировать на ситуацию!» — заблеял Слоповский. «Из-за вас я запутался!» «Магазин!» — рявкнул Доплер. «Справа! Явно ограбление или налет! Подкрепление! Звони в участок! Да не дрожи ты, а работай!» Слоповский обернулся к Сэму, глаза подчиненного кипели злобой. «Подозреваемый? Не указывайте мне тут!» «Ну и дерьмо же ты, Слоповский!» — откинулся на сиденье Доплер. «Детская сопливая какашка!» Дверь магазина болталась открытой. Полицейские зачарованно пялились внутрь, но из машины ничего толком не получалось разглядеть. «Бам-бам-бам!» — часто застучало по их крыше. Сэм и Слоповский одинаково подпрыгнули и вжали головы в плечи. «Сэр, сэр!» — скороговоркой полилось откуда-то сбоку. Доплер придвинулся к окну и увидел длинного, нескладного, как телескопическая удочка, подростка. Он пригнулся у борта автомобиля и настороженно зыркал по сторонам. «Они уже сбежали! Я их видел, но не смогу опознать!» «Они?» «Кажется, двое. Один явно ранен. Должно быть, повздорили с этим, ну, которого вы сбили!» «А что с ним?» Слоповский нашарил таки пистолет, открыл дверь, вылез и стоял теперь напротив мальчишки, всей позой выражая спокойную уверенность власти. «Я не знаю, сэр!» — заглянул за багажник парень. «Лежит!» «Дышит!» «Может быть, а вам самому проверить?» «Ха!» — чуть заметно скривился Слоповский, но подошел к жертве наезда. Человек лежал без сознания. Грудь его мерно поднималась, вымазанная с головы до ног жуткой мешаниной красок. «Жертва арт-террора!» — полезли ненужные мысли в голову. Страшных ран или переломов вроде не было видно, но Слоповский не особо рубил в травматологии. «Загнется!» — поточила о душу когти залетная мысль. «Не отмоюсь!» «Ты видел, как все произошло?» Слоповский поднял глаза на мальчишку и прищурился. «Нет!» — услышал визг тормозов, шум удара и выскочил поглазеть. «Живешь где-то рядом?» «Вон в том доме. Видите три белых окна с синими узорами? Это мои комнаты». «Красивая». «Спасибо! Может быть, позвонить в скорую?» «Я уже вызвал подкрепление». «О, как в кино! А что натворил этот парень?» Разгуливал с пушкой и наверняка принимал участие в ограблении. «Так мы совсем рядом с местом преступления!» Глаза мальчишки расширились и начали медленно, но неостановимо наливаться светом настоящего приключения. «У нас есть шанс первыми все осмотреть! Пойдемте скорей!» Невзирая на предупредительное мычание Слоповски, мальчишка не послушался, даже когда он начал орать ему вслед. Подросток взбежал на крыльцо и исчез в магазине. Слоповский заметался. Он сбил человека с оружием в руках, и тот лежит позади его машины. Случайный свидетель, пересмотрев CSI, вломился в магазин, где только что произошло преступление. «Открой дверь и сними наручники», — посоветовал Доплер, и Слоповский на секунду засомневался. «Вдвоем мы быстро и чисто со всем разберемся». «Вот уж нет!» — отрезал Слоповский и пошел за телом. Ружье валялось в шагах в 10 от него. «Ствол или раненый?» — запутался Слоповский и вошел, наконец, в такую ярость по отношению к себе, что перестал колебаться. «По инструкции! В жопу инструкции!» — твердил Слоповский, натягивая перчатки, подбирая ствол, выщелкивая из него патроны. «Аккуратно, не сотри отпечатков! Какие отпечатки? Здесь все в краске!» Затем настал черед тела. Слоповский проверил глаза. Закачаны, но реагируют на свет и прикосновения. Пульс исправно барабанил. «Ты какого хрена творишь?» — поразился Доплер. «Не ваше собачье дело!» — пыхтел Слоповский, запихивая обмякшее тело на заднее сиденье рядом с Доплером. По сиденью размазалась жирная радуга. «У него могут быть внутренние повреждения», — очень серьезно сказал Сэм. «Загнется здесь? Что напишешь в докладе? Не бери грех на душу!» «Там и так места нет!» — прошипел Слоповский и захлопнул дверцу. Шагнул в сторону магазина, передумал, вернулся к окну и исповедался. «А сдохнет, скажу, это вы его отделали. Был живой-здоровый, только слегка помялся при задержании. Не было времени ждать подкрепления, пришлось вести вас вместе. И вы его убили». «Не гони, Слоповские!» — рассмеялся Сэм. «И какой у меня мотив? Любая экспертиза докажет, что я не псих. Зачем мне убивать бедолагу?» «На вас труп, Доплер», — постучал Слоповский по стеклу в районе лба детектива. «Зверски убита женщина в фотоателье». «Я не имею к этому ни малейшего отношения». «А для кого я искал адрес фотолайт?» «Я же сказал тебе, что вышел на след». «И где убийца?» Слоповский подставил ладонь к уху, притворяясь глухим. «Сбежал». Сэм видел, как выглядит его оправдание со стороны. Он в дерьме. Дышать еще можно, но отплевываться уже никак. «Сидите смирно!» — процедил Слоповский, выставил вперед пистолет, как рог, и засеменил ко входу в магазин. «И молитесь, чтобы ваш сосед выжил!» Прямо за порогом Слоповский наткнулся на мертвое тело. Качнул носком ботинка. Мясо. Слоповский замутило, но он мужественно загнал тошноту в самый подвал и, крадучись, двинулся в обход поваленных полок. Мальчишка пропал. Слоповский замер на несколько минут, прислушиваясь, но тишина стояла, похожая на чистый лист. В магазине, кроме полицейского, никого не было. «Эй!» — попробовал он окрикнуть шепотом. «Парень!» Поднял громкость парой ступеней выше. «Ты где?» — распечатался в полный голос. Магазин вскрыли, как консервную банку. Слоповский видел такое только в мультиках про Тома и Джерри. Полки с инструментами и инвентарем опрокинуты. Товар вывален на пол. Стена продырявлена дробью в десятки мест. В одном углу расплылась огромная, знакомая цветными переливами лужа. В ней явно барахтался человек. Но труп лежал слишком далеко от этого места. Они не могли здесь сцепиться. И потом, мертвец был сама чистота рядом с пассажиром Слоповски. «Двое», — вспомнил Слоповски. «Здесь был кто-то еще. Их видел мальчишка». «Куда же ты делся, маленький урод?» Под стеллажами рядом с краской виднелись следы крови и лежали мелкие стальные закорючки. Слоповский подобрал одну из них, стараясь не запачкаться, и брезгливо скривился. «Снасти!» С улицы донесся какой-то шум. Слоповский испугался и выскочил из магазина, забыв выбросить омерзительную находку, до боли сжав ее в ладони. Доплер лупил по окну изнутри. «Ты офонарел!» — бесновался Доплер. «Ему надо в больницу! Я лично тебя придушу, если он сдохнет!» Слоповский подбежал к дверце, застучал ключами и почувствовал, как что-то разрывает его ладонь. Крючок глубоко нырнул под кожу и не желал показывать носа. «Чего копаешься?» «Всссс!» Слоповский выдрал дрянь вместе с куском кожи. Рана тут же закипела белесым гноем. Ее края подернулись корочкой и мгновенно стянулись. Слоповский смотрел на ладонь и видел тонкий, будто специально нарезанный шрам в виде рыболовного крючка. «В игре!» — подумал он чужую, откровенно внешнюю мысль, несколькими сильными ударами выбил лобовое стекло и прыгнул за руль. Когда звуки сирены растаяли вдали, дверь подсобки воровато отворилась. Первым показался мужчина с плотно сжатыми губами. Он оценил беспорядок, втянул носом в воздух и засвистел какой-то знакомый всем мотив. Обернулся, засунул руку в каморку и вытряхнул оттуда длинного мальчишку. «Я сделал все, как вы просили!» Зажмурившись, тараторил он. «Я вас не вижу и не смогу опознать! Я даже не в обиде за дедушку. Наверное, он заслужил. Пусть так. Только отпустите нас с Мэгги, и мы тут же уйдем. Я сэкономил 200, копил на мопед. Но теперь мы уедем. Точно-точно. Обещаю вам, просто дайте нам уйти. Хотите, я завяжу ей глаза?» Мужчина широко раскрыл рот. Его крючки сжимались и разжимались, как когти на лапах хищника. Он дунул мальчишке в лицо, и тот от неожиданности растопырил глаза, но тут же закрыл вновь. «Пожалуй...» — с нежностью в голосе начал мужчина, раздвигая пальцами веки подростка. «Я бы вас отпустил, если бы моя спутница была столь же терпелива, как и я. Но ее постигла злая участь жертвы, и я ее не виню, нет». Мальчик услышал какие-то страшные звуки в каморке. Его лицо растрескалось сложным алфавитом эмоций. Он не мог поверить. «Мы обещали!» — широко развел руками мужчина. «Но она не сдержалась!» В полутьме содрогались два тела. Большое стояло на коленях над малым. Женщина кромсала шею Мэгги, и стоны чудовища звучали, как симфония «Кровавая Мэри». Боль пополам со страстью. Мальчишка смотрел, не мигая, как вздрагивает рука сестры, как танцует над ними жуткий обманщик, дирижируя оркестром смерти. Внезапно время застыло. Женщина подняла разорванную пасть над телом и обернулась к подростку. Дверь отлетела за его спиной на сотню метров. Мальчик стоял на самой границе дня и тени. Каморка превратилась в длинный коридор, вытянулась, как подзорная труба. И только мужчина одним движением перешагнул бездну. «Признаться», — надвинулся монстр, — «я тоже перенервничал, и мне не помешает чуточку расслабиться».